Вера Фролова. «Ищи меня в России». Дневник восточной рабыни в немецком плену. 1944-1945 годы. Читает Анастасия Болотина. От редакции. Уважаемый слушатель, это очень редкая книга. В настоящем томе мы представляем вторую часть дневника Веры Федоровой. С конца 1940-х годов она носила фамилию супруга Фролова. Школьница из поселка Стрельна под Ленинградом, оказавшейся свидетельницей оккупации Стрельны в 1941 году, а затем в 1942 году увезенной вместе с матерью в Германию в качестве остарбайтера, бесплатной и бесправной рабочей силы. В 1945 году Вере и ее маме Анне Петровне Федоровой удалось вернуться домой. Пощадила война и троих братьев Веры. В 2005 году тексты, написанных в немецком плену юношеских дневников, подготовленные к публикации лично Верой Павловной, членом Союза журналистов, в содружестве с издательским домом «Ореос», были представлены читателю. Скромный тираж первого издания составил всего 500 экземпляров и разошелся по библиотекам и ближнему кругу причастных. Дневник Веры Павловны Фроловой – поразительный, исторический и человеческий документ, по-настоящему впечатляющее свидетельство очевидца трагических событий, судьбоносных для огромного числа людей. Но кроме того, это еще и замечательный по своим литературным качествам текст, за строками которого явственно проступает образ личности чрезвычайно светлой, одаренной замечательными душевными качествами, ясным умом, жизнерадостностью и остроумием. Мы от души благодарим за неоценимую помощь в подготовке издания Ирину Павловну Шпачкову, дочь Веры Павловны Фроловой.